На старой, бывшей Гилевской шахте, что под Тулой, Николай делал свое новое дело, работал неплохо, нехорошо. Бывалые горняки любовались его молодой податливой силой, но всякий раз трунили и посмеивались, когда он попадал по неопытности в просак. А такое случалось частенько, и он быстро возненавидел этот подземный, замогильно-черный, сходный с преисподней мир. Небо теперь он видел только утром и вечером, да не всегда с солнцем, и это лишало его ощущения, что он земной человек. Николай работал канагоном, и единственной отрадой его была лошадь, которую он кормил и поил, выскребал из ее полуоблезлой шкуры тяжелую угольную пыль. Он даже разговаривал с ней, как с добрым человеком, когда они оба изнемогали от усталости, и обоим выпадала передышка. Кобыленка была стара и почти слепа, с разношенными вздрызг копытами, но рабски привычна к затяжным и однообразно нудным работам. Добром пришелся по ее лошадиной душе новый хозяин, который впервые в ее жизни не бил и не обзывал матерным словом, а порой и пособлял, подталкивая вагонетку с углем, когда случался перегруз. Сам же Николай жил молчаливо и отчужденно от всей шахтерской братьи. Легкое время выпадало ему лишь тогда, когда он напивался вместе со всеми по случаю праздников и в отгульные дни. Тут он меры не знал. На бочку выкладывал все, что зарабатывал, и даже нередко залезал в долги. Пить он еще не умел, как пивали здесь старые работяги. И все это, в конце концов, опостылило, и его обуял такой страх и тоска, что он решился бежать назад в деревню. К тому же вскоре подохла его лошадь, за что Николая обидно выругали и пригрозили принудиловкой. Он закопал конягу в штреке, где работал, и на второй день у шахтного начальства попросил расчет. С него высчитали за спецовку, за столовую, за перерасход корма лошади, и досталась ему самая малость — на обратную дорогу да на первые харчи. Когда сошел на родной станции, Николай вдруг заколебался идти домой, боясь людских пересудов и злых насмешек. В томительном раздумье он прохаживался по стертому досуковых маслаков дощатому перрону и разглядывал потушенные на день фонари, высветшие занавески на стенах крохотного вокзальчика, с грустью глядел на собак-попрошаек, которые своим голодным скулежом выманивали у пассажиров жратву и тут же неистово грызлись до крови. Ему стало жалко их, и он с муторным чувством отвернулся от псов и, подойдя к медному, самоварно начищенному колоколу, щелкнул ногтем по его юбке, как бы пробуя металл на звук. «Не балуй!» — заругался на него станционный сторож. «Ишь, верзылой какой вымахал! Ежели до всего достаешь, так и волю рукам давать надо, а еще красноармеец!» Смутившись, Николай ушел к Пакгаузу. Тот кособок отулился в конце перрона, стоял в облупленной пожарной каске и с проваленной крышей, напоминая собой заброшенный сарай. За углом Пакгауза послышались вдруг людские голоса, а потом и дружные «раз-два взяли». Николай пошел посмотреть и увидел бригаду путейских рабочих, меняющих рельсы и шпалы на запасном пути. Наглядевшись, отметил для себя, что им не легче, чем в шахте. «А где теперь легче?» — успокаивая себя, подумал он. Среди рабочих Николай увидел вдруг единственную женщину, высокорослую и мощной стати. На первый взгляд мужик мужиком, выделялась лишь белой косынкой да юбкой. В работе же, как заметил Николай, она не уступала силачам. А когда выпала передышка, и мужики, усевшись гуськом на рельсу, закурили, попросила и она табаку и задымила вместе со всеми. Курящую женщину он видел впервые и немало удивился. Подойдя ближе, как бы жалеюще, с ребячьей наивностью сказал ей: «Вот уж и нашла забаву дым сосать». «Девке табак, что вино, что кабак, сласть и страсть в одном месте. — сбалагурил рыжебородый детина, перебивая Николая. — А ты кто такой, откель взялся? Служивый, что ли? Бородач поднялся с рельсы и, ломая из себя дурака, стал оглядывать Николая, как бы примиряясь, кто из них выше и здоровее. На побывку, аль подчистую? Вешек как-то сумел сохранить на шахте свою армейскую форму и походный сундучок для своих пожитков, и теперь в самом деле он походил на демобилизованного красноармейца. — Да, отслужил вот, домой топаю, да на тебя загляделся. Уж больно борода хороша, хоть перон мети. Метелка и только, — тоже дурачась ответил Николай, и тем дал понять, что и он не лыком шит, и пугаться силача не собирается. — Вижу, вижу, как замундирился, что тебе главный кавалерист буденный. Только и усы еще не растут. Ха-ха-ха. Николаю не понравился ехидный хохот Рыжебородова, но пререкаться не стал. И потому как молчали остальные путейцы, он понял, что бородач здесь верховодит и держит всех в страхе и повиновении. Вешку с брезгливостью представилось, что тот властвует и над молодой и сильной бабой, которая работает вместе с мужиками. Николай с ревнивой жалостью глядел то на нее, то на верхоправое, и не мог допустить в душе никакой человеческой связи между ними. Лицом она выглядела миловидной, и в глазах ее таилось что-то мучительно восторженное, будто она стыдилась своей совсем не женской силы, но гордилась ею, что в равной работе она может потягаться с любым мужиком. Широкая кость, постав мускулистой шеи, мощные жилистые руки в солнечном опале, бородавчатые мозоли на ладонях, во всем этом виделось что-то удалое, не совсем обычное для женского облика. И лишь цигарка в зубах, да наигранная улыбчивость на лице портили и мешали ее красоте. Набычась и выпятив из бороды губатый рот, детина охально спросил, «Чё зенки пялишь? Спробовать хошь, а?» Николай скрепился и ничего не ответил, продолжая удивляться необыкновенной женщиной. Потом, словно решившись на какое-то совсем новое для него дело, подошел к отдыхающим путейцам поближе и спросил, кто тут старшой? А по какой надобности? Поработать с вами хочу. Да мы сами на поденке. Сегодня тут, а завтра дома. Ну и я так-то, если возьмете, не настаивая ни на чем, сказал Николай. Бригадиркой у нас Мотя, хором ответили мужики. У нее и просись. Мотя, слыша разговор, по-мужицки деланно сплюнула с губы цигарку себе под ноги и растерла окурок подковкой большущего ботинка из лосевой кожи. «Шел бы ты, солдат, куда идешь!» — смешливо, но с оттенком строгости сказала Мотя. «Это тебе не шашкой рубать да пулей пулять. С нами тут поизносишься до костей. Ни силы, ни амуниции не останется, и домой не дотянешь». Ее поддержали и мужики, неуклюже пугая Николая. «И силы, и одежда мои, и не вам ее жалеть!» Заносчиво, без малых опасений, отговорился Вешек. «Коль так, иди в путейскую конторку и наймайся, ежели приспичило!» С некоторым удивлением сказала Мотя и, заложив руки за фартух брезентуху, отчего грудь ее вздыбилась выше, еще пристальнее посмотрела на смельчака. Николай на укладке запасного пути работал лишь пятидневку до получки. Жили путейцы всей бригадой в пакгаузе, ночевали на тюках затлой пеньки, харчились артельно в складчину. Работалось с Николаю не хуже, не лучше, чем в шахте, с той лишь разницей тут, на земле, на божьем свету, а там, в слепом подземелье. Работая на земле под солнцем, он с душевной усталью вспоминал свои, хоть и недолгие, мыторства бездельника после шахты, и теперь был доволен, что опять он с людьми и на виду. До него даже дошел разговор, что с его приходом в артель паденщиков стало легче работаться другим. А главное, приутих рыжий бородач. Сила на силу нашла. Шептались затурканные мужички, следя за внутренней борьбой двух силачей. Бывало, бородач только теми занимался, что мерил да считал сделанное другими, не берясь ни за кирку, ни за лопату. Выйдя на работу, он снимал рубаху и, лоснясь малиновой обгорелой спиной с рыжими комопушками, с барской линцой прохаживался по участку и покрикивал на всех дребезжащим пропитым голосом: «Валяй, давай, наваливай!» И каждый раз грозился повысить норму и снизить расценки, хотя этим делом должна была заниматься бригадирка Мотя. Но бородач самоуправно отстранил ее от бригадирства, и та податливо уступила. С приходом Николая в артель все встало на свои места. Бородач не снимал больше рубаху, не похвалялся силушкой и вкалывал вместе со всеми. На второй или третий день Мотя, улучив момент, с искренней доверчивостью и страхом сказала Николаю: «Уходи отсюда, солдат, ради Христа! Не к добру приумолка рыжий!» Николай с ребячьим легкомыслием отмахнулся: «Не тужи, авось не рыба заговорит!»